Первое покаяние. Прошел Новый год, а Ягода все не мог связать Каменева и Зиновьева с убийством Кирова. В архиве президента находится первый вариант обвинительного заключения. Он составлен 13 января. В нем указывается, Зиновьев и Каменев виновными себя не признали. И вдруг в тот же день Зиновьев пишет заявление следствию. «Сроки следствия приближаются к концу, и я хочу разоружиться полностью. Я много раз после 15-го и особенно после 16-го съезда говорил себе, довольно, доказано, что во всем прав ЦК и товарищ Сталин. Но при новых поворотных трудностях начинались новые колебания. Яркий пример этого 1932 год, события которого я подробно описал в своих показаниях. Субъективно я не хотел вредить партии и рабочему классу. По сути же дела, становился рупором тех сил, которые хотели сорвать социализм в СССР. Объективно он признает себя врагом. Я был искренен в своей речи на 17-м съезде, но на деле во мне продолжали жить две души. Мы не сумели по-настоящему подчиниться партии, слиться с нею до конца. Мы продолжали смотреть назад и жить своей особой душной жизнью. Все наше положение обрекало нас на двурушничество. Я утверждал на следствии, что с 1929 года у нас в Москве центра бывших зиновьевцев не было. И мне самому так думалось, какой же это центр? Это просто Зиновьев плюс Каменев, плюс еще 2-3 человека. На самом деле это был центр, так как на этих нескольких человек смотрели остатки кадров бывших зиновьевцев, не захотевших по-настоящему раствориться в партии. Бывшие мои единомышленники голосовали всегда за линию партии, а промеж себя преступно продолжали говорить враждебно к партии и государству. И хотели мы этого или нет, мы оставались фактически одним из центров борьбы против партии и ее великой работы. С первого допроса я страстно возмущался, как я могу быть смешиваем с негодяями, дошедшими до убийства Кирова. Но факты — упрямая вещь. И узнав из обвинительного акта против Ленинградского центра все факты, я должен был признать морально-политическую ответственность бывшей ленинградской оппозиции и мою лично за совершившееся преступление. Вернувшись в 1933 году из ссылки, я с преступным легкомыслием не раскрыл партии всех лиц и всех попыток антипартийных сговоров. Я полон раскаяния, самого горячего раскаяния. Я готов сделать все, чтобы помочь следствию. Я назову всех лиц, о которых помню как о бывших участниках антипартийной борьбы, и буду это делать до конца, памятуя, что это мой долг. Могу сказать только одно. Если бы я имел возможность всенародно покаяться, это было бы для меня великим облегчением. Пусть на моем тяжелом примере другие видят, что такое сбиться с партийной дороги и куда это может привести. И Каменев, который тоже все отрицал, на следующий день, 14 января, вдруг признался, руководящий центр зиновьевцев существовал и действовал по 1932 год включительно. Произошло нечто кардинальное, что заставило бывших вождей одновременно капитулировать. Кто-то сумел сделать то, что не удалось Ягоде и следователям. В журнале регистрации посетителей Сталина с 11 по 17 января ничего нет. Полагаю, что в эти дни у него были особые посетители. К нему привозили Каменева и Зиновьева. Шел торг. Конечно же, он смог представить им доказательства их тайных встреч с его противниками и сделал то, чего не сумел Ягода. Они признали, морально и политически они ответственны за убийство Кирова, и выдали сторонников. За это, видимо, он обещал вскоре простить их, но потребовал публичного покаяния. Отсюда фраза Зиновьева «Если бы я имел возможность всенародно покаяться...» Но Зиновьев не понимал тогда, в чем придется всенародно каяться. Сюжет только начинался, и вряд ли кто сумел бы угадать фантастический замысел автора. 16 декабря 1934 года Зиновьев получил 10, Каменев 5 лет тюрьмы. Теперь прежние вожди октября именовались Московским центром заговора. В эти же дни перед судом предстала ленинградская группа зиновьевцев. В нее входил и Георгий Сафаров, один из организаторов бессудного расстрела царской семьи. На процессах он дал все показания, угодные следователям, против бывших друзей. В январе 1935 года осужден на 5 лет, а в 1942 году расстрелян уже без всякого суда. Всю зиму и весну 1935 года шла волна массовых арестов зиновьевцев. Беспартийные не без юмора назвали эту волну «Кировским потоком». Были арестованы старые знакомые Кобы до 1917 года, бывшие молодые вожди петроградских большевиков Залуцкий и Шляпников. Им предъявили показания Сафарова о том, что они вели нелегальную работу против партии. Шляпников получил 5 лет, но хозяин заменил ему тюрьму ссылкой Астрахань. Пока. Шляпникову еще предстоит участвовать в триллере. Ему придумана достойная роль в кровавом сюжете. Заканчивалась весна. Каменев и Зиновьев ждали привычного поворота судьбы. Для Каменева поворот действительно вскоре наступил. Но самый неожиданный. Веселый ловелас, любитель балерин Большого театра Авель Генукидзе, начал ворчать по поводу ареста Каменева и Зиновьева. Авель — старый большевик, секретарь президиума ЦИК СССР, близкий друг хозяина. Но он целиком связан со старой партией, которая должна исчезнуть, и тотчас включен в сюжет триллера. Более того, юмор хозяина. Авель соединен в нем с Каменевым, которого он защищал. В июне 1935 года на пленуме ЦК Ежов делает доклад о служебном аппарате секретариата ЦИК и товарища А. Янукидзе. Оказывается, из-за преступной халатности Авеля на территории Кремля действовал целый ряд террористических групп. В ужасе читали люди в газетах ошеломляющую историю о том, как собирались убить их вождя. Так появилось кремлевское дело. Непосредственным организатором готовившегося убийства был объявлен Каменев. Заговор объединял Троцкого, Зиновьева и монархистов, пробравшихся в Кремль благодаря попустительству Янукидзе. Заодно к заговору были причислены болтливые свидетели гибели жены вождя. Алексей Синелобов, секретарь для поручений коменданта Кремля, был расстрелян, а его сестра получила 4 года. Тогда же получила свой срок уборщица Корчагина за распространение слухов, порочащих руководителей правительства. Ягода включил террористическую группу брата Каменева Николая Розенфельда и его жену, работавшую в Кремлевской библиотеке, и сына Троцкого Сергея Седова. По кремлевскому делу Каменев получил еще 5 лет и сравнялся с Зиновьевым. Николай Розенфельд и его жена получили по 10, а Сергей Седов — 5 лет. Была зачислена в террористке, жившая прежде в Кремле, жена Каменева и сестра Троцкого Ольга Давидовна. Такое сочетание родственников идеально подходило для заговора. 110 человек были осуждены на разные сроки. Янукидзе за политическое и бытовое разложение, как говорилось в резолюции пленума ЦК от 7 июля 1935 года, был исключен из партии. В деле уже чувствовался будущий размах. Из дневника Сванидзе: «Я твердо верю, что мы идем к великому лучезарному будущему. Достойную кару понес Авель. Это гнездо измен и грязи меня страшило. Теперь все стало светлее, все дурное сметено, и все пойдет в гору». Сталин обстоятельно готовит лучезарное будущее, в котором найдет свой конец и Мария. В апреле 1935 года опубликован новый закон о равной со взрослыми ответственности за совершенные преступления для детей от 12 лет и старше, вплоть до смертной казни. Так что во время будущих процессов его жертвы должны будут думать не только о себе, но и о своем потомстве. Между тем активность арестов начала спадать. Новые открытые процессы не состоялись. Ожидавшие размаха красного террора после столь мощных раскатов газетного грома были несколько разочарованы. Все входило в привычную скучную колею, и Горький уже надоедал Сталину просьбами выпустить Каменева. Хозяин опять всех перехитрил. Они решили: представление закончено, а занавес только поднялся. Все главные события с задуманным им триллере были